Глава 14. Умиральница на Парк-Лейн представляла собой дом-башню, облицованный лимонного цвета плиткой. Когда дикарь выходил из вертакси, с крыши взлетела вереница ярко раскрашенных воздушных катафалков и понеслась над парком на запад, к Слаусскому крематорию. Восседающая у входа в лифт вахтерша дала ему нужные сведения, и он спустился на 18-й этаж, где лежала Линда в палате 81. Одной из палат скоротечного угасания, как пояснила вахтерша. В большой этой палате, яркой от солнца и от желтой краски, стояло 20 кроватей, все заняты. Линда умирала отнюдь не в одиночестве и со всеми современными удобствами. В воздухе, не умолкая, звучали веселые синтетические мелодии. У каждой скоротечницы в ногах постели помещался телевизор, непрерывно с утра до ночи включенный. Каждые четверть часа аромат, преобладавший в запаховой гамме, автоматически сменялся новым. «Мы стремимся?» — любезно стала объяснять медсестра, которая встретила дикаря на пороге палаты. «Мы стремимся создать здесь вполне приятную атмосферу. Нечто среднее, так сказать, между первоклассным отелем и ощущальным кинодворцом». «Где она?» — перебил дикарь, не слушая. «Вы, я вижу, торопитесь?» — обиженно заметила сестра. «Неужели нет надежды?» — спросил он. «Вы хотите сказать, надежды на выздоровление?» Он кивнул. «Разумеется, нет ни малейшей. Когда уж направляют к нам, то...» На бледном лице дикаря выразилось такое горе, что она остановилась, изумленная. «Но что с вами?» — спросила сестра. Она не привыкла к подобным эмоциям у посетителей. Да и посетителей такого рода бывало здесь немного, да и зачем бы им сюда являться? «Вам что, не здоровится?» Он мотнул головой. «Она моя мать», — произнес он чуть слышно. Сестра вздрогнула, глянула на него с ужасом и тут же потупилась. Лицо ее и шея запылали. «Проведите меня к ней», — попросил дикарь, силясь говорить спокойно. Все еще красная от стыда, она пошла с ним вдоль длинного ряда кроватей. К дикарю поворачивались лица, свежие, без морщин. Умирание шло так быстро, что не успевало коснуться щек, гасило лишь мозг и сердце. Дикаря провожали тупые, безразличные глаза впавших в младенчество людей. Его от этих взглядов пробирала дрожь. Кровать Линды была крайняя в ряду, стояла у стены. Лежа высоко на подушках, Линда смотрела полуфинал южноамериканского чемпионата по теннису на римановых поверхностях. Фигурки игроков беззвучно метались по освещенному квадрату телеэкрана, как рыбы за стеклом аквариума. Немые, но метущиеся обитатели другого мира. Линда глядела с зыбкой, бессмысленной улыбкой. На ее тусклом оплывшем лице было выражение идиотического счастья. Веки то и дело смыкались, она слегка задремывала. Затем, чуть вздрогнув, просыпалась. Опять в глазах ее мелькали, рыбками носились теннисные чемпионы. В ушах пела «Крепче жми меня, мой кролик», исполняемая электронным синтезатором «Супер Вокс» Вурлицериана. Из вентилятора над головой шел теплый аромат вербены. И все эти образы, звуки и запахи, радужно преображенные сомой, сплетались в один чудный сон. И Линда снова улыбалась своей щербатой, блеклой, младенчески счастливой улыбкой. «Я вас покину», — сказала сестра. «Сейчас придет моя группа детей, и надо следить за пациенткой номер 3». Она кивнула на кровать ближе к двери. «С минуты на минуту может кончиться, а вы садитесь, будьте как дома». И ушла бодрой походкой. Дикарь сел у постели. «Линда», — прошептал он, взяв ее за руку. Она повернулась на звук своего имени. Мутный взгляд ее просветлел, узнавая. Она улыбнулась, пошевелила губами, затем вдруг уронила голову на грудь. Уснула. Он вглядывался, проницая взором усталую дряблую оболочку, видя мысленно молодое светлое лицо, склонявшееся над его детством. Закрыв глаза, вспоминал ее голос, ее движение, всю их жизнь в Мальпаисе. Баю-баю, тили-тили, скоро детки из бутыли. К Как она красиво ему пела, как волшебно странные и таинственны были они, детские эти стишки. А, Б, С, витамин Д, жир в тресковой печени, а треска в воде. В памяти оживал поющий голос Линды, и глазам подступали горячие слезы. А уроки чтения: кот не спит, мне тут рай. А практическое руководство для бета-лаборантов-эмбрионария. А ее рассказы в долгие вечера у очага или в летнюю пору на кровле домишка. О заоградном мире, о дивном, прекрасном том мире, память о котором, словно память о небесном рае, добра и красоты, до сих пор жива в нем невредима, неоскверненная и встречей с реальным Лондоном, с этими реальными цивилизованными людьми. За спиной у него внезапно раздались звонкие голоса, и он открыл глаза, поспешно смахнул слезы, оглянулся. В палату лился, казалось, нескончаемый поток, состоящий из восьмилетних близнецов мужского пола. Близнец за близнецом, близнец за близнецом, как в кошмарном сне. Их личики, вернее, бесконечно повторяющееся лицо, одно на всех, таращились белесыми выпуклыми глазками, ноздрястые носишки были как у курносых мопсов. На всех форма цвета хаки. Рты у всех раскрыты. Перекрикиваясь, тараторя, ворвались они в палату и закишели повсюду. Они копошились в проходах, карабкались через кровати, пролезали под кроватями, заглядывали в телевизоры, строили рожи пациенткам. Линда их удивила и встревожила. Кучка их собралась у ее постели, пялись с испуганным и тупым любопытством зверят, столкнувшихся нос к носу с неведомым. «Глянь-ка, глянь!» Переговаривались они тихо. «Что с ней такое? Почему она жирнющая такая?» Им не приходилось видеть ничего подобного. У всех и всегда, ведь лицо молодое, кожа тугая, тело стройное, спина прямая. У всех лежащих здесь 60-летних скоротечниц внешность девочек. Сравнительно с ними Линда в свои 44 года — обрюзглое, дряхлое чудище. «Какая страховидная!» — шептались дети. «Ты на ее зубы глянь!» Неожиданно из-под кровати, между стулом Джона и стеной, вынырнул курносый карапуз и уставился на спящее лицо Линды. «Ну и...» — начал он, но завизжал, не кончив. Ибо дикарь поднял его за шиворот, пронес над стулом и отогнал под затыльником. На виск прибежала старшая медсестра. «Как вы смеете трогать ребенка?» — накинулась она на дикаря. «Я не позволю вам бить детей!» «А вы зачем пускаете их к кровати?» Голос дикаря дрожал от возмущения. «И вообще, зачем тут эти чертенята? Это просто безобразие!» «Как безобразие? Вы что? Им же здесь прививают смертонавыки! Имейте в виду, — сказала она зло, — если вы и дальше будете мешать их смертовоспитанию, я пошлю за санитарами, и вас выставят отсюда!» Дикарь встал и шагнул к старшей сестре. Надвигался он и глядел так грозно, что та отшатнулась в испуге. С превеликим усилием он сдержал себя, молча повернулся, сел опять у постели. Несколько ободрясь, но еще нервозно, неуверенно, сестра сказала: «Я вас предупредила, так что имейте в виду». Но все же она увела чересчур любознательных близнецов в дальний конец палаты. Там другая медсестра организовала уже круговую сидячую игру в «Поймай молнию». «Беги, милая, подкрепись чашечкой кофеина раствора». Велела ей старшая сестра, велела, и от этого вернулась к старшей уверенности бодрый настрой. «Ну-ка, детки!» — повела на игру. А Линда, пошевелившись неспокойно, открыла глаза, огляделась зыбким взглядом и опять забылась сном. Сидя рядом, дикарь старался снова умилить душу воспоминаниями. «А, Б, С, витамин Д», — повторял он про себя, — точно магическое заклинание. Но волжба не помогала. Милые воспоминания отказывались оживать. Воскресала в памяти лишь ненавистная, мерзкая, горестная. Попе с пораненным и кровоточащим плечом. Линда в безобразном пьяном сне, и мухи жужжат над мескалем, расплесканным на полу у постели. Мальчишки, орущие ей вслед позорные слова. «Ох, нет, нет!» Он зажмурился, замотал головой, гоня от себя эти образы. «А, Б, С, витамин Д. Он силился представить, как, посадив на колени к себе, обняв, она поет ему, баюкает, укачивает. А, Б, С, витамин Д, витамин Д, витамин Д. Волна суперэлектронной музыки поднялась к томящему крещендо. И в системе запахоснабжения вербена разом сменилась густой струей пачулей. Линда заворочилась, проснулась. Уставилась непонимающе на полуфиналиста в телевизоре, затем, подняв голову, вдохнула обновленный аромат и улыбнулась ребячески блаженно. «Попе!» — пробормотала она и закрыла глаза. «Ох, как мне хорошо, как...» — со вздохом она опустилась на подушку. «Но, Линда!» — произнес Джон. «Неужели ты не узнаешь меня?» Так мучительно он гонит от себя былую мерзость. Почему же у Линды опять попе на уме и на языке? Чуть не до боли сжал дикарь ее вялую руку, как бы желая силой пробудить Линду от этих постыдных утех, от низменных и ненавистных образов прошлого, вернуть Линду в настоящее, в действительность, в страшную действительность, в ужасную, но возвышенную, значимую, да нельзя... важную именно из-за неотвратимости и близости того, что наполняет эту действительность ужасом. «Неужели не узнаешь меня, Линда?» Он ощутил слабое ответное пожатие руки. Глаза его наполнились слезами. Он наклонился, поцеловал Линду. Губы ее шевельнулись. «Попе!» — прошептала она, и точно ведром помоев окатили Джона. Гнев вскипел в нем. Яростное горе, которому вот уже дважды помешали излиться слезами, обратилось в горестную ярость. «Но я же Джон! Я Джон!» И в страдании, в неистовстве своем, он схватил ее за плечо и потряс. Веки Линды дрогнули и раскрылись. Она увидела его, узнала. «Джон!» Но перенесла это лицо, эти реальные, больно трясущие руки... воображаемый внутренний свой мир, дивно притворенный супермузыки и пачулей, расцвеченных воспоминаний, причудливо смещенных восприятий. Это Джон, ее сын. Но ей вообразилось, что он вторгся в райский Мальпаис, где она наслаждалась сомотдыхом с Попе. Джон сердится, потому что она любит Попе. Джон трясет ее, потому что Попе с ней рядом в постели, и разве в этом что-то нехорошее? Разве не все цивилизованные люди так любятся? «Каждый принадлежит всь...» Голос ее вдруг перешел в еле слышное задыхающееся хрипение. Рот раскрылся, отчаянно хватая воздух. Но легкие словно разучились дышать. Она тужилась крикнуть и не могла издать ни звука. Лишь выпученные глаза вопили о лютой муке. Она подняла руки к горлу, скрюченными пальцами ловя воздух. Воздух, который не могла уже поймать, которым кончила уже дышать. Дикарь вскочил, нагнулся ближе. «Что с тобой, Линда, что с тобой?» В голосе его была мольба, он словно хотел, чтобы его разуверили, успокоили. Во взгляде Линды он прочел невыразимый ужас и, как показалось ему, упрек. Она приподнялась, упала опять в подушки. Лицо все искажено, губы синие. Дикарь кинулся за помощью. «Скорее, скорее!» — кричал он. «Скорее же!» Стоявшая в центре игрового круга старшая сестра обернулась к дикарю. На лице ее мелькнуло удивление и тут же уступило место осуждению. «Не кричите! Подумайте о детях!» — сказала она, хмурясь. «Вы можете расстроить!» «Да что это вы делаете?» — он ворвался в круг. «Осторожней!» — задетый им ребенок запищал. «Скорее, скорее!» — дикарь схватил ее за рукав, потащил за собой. «Скорее! Произошло несчастье! Я убил ее!» К тому времени, как он вернулся к материной постели, Линда была уже мертва. Дикарь застыл в оцепенелом молчании, затем упал у изголовья на колени и, закрыв лицо руками, разрыдался. В нерешимости сестра стояла, глядя то на коленопреклоненного, постыднейшая невоспитанность, то на близнецов, бедняжки-дети, которые, прекратив игру, пялились с того конца палаты, таращились и глазами, и ноздрями на скандальное зрелище. «Заговорить ей с ним? Попытаться его урезонить? Чтобы он вспомнил, где находится? Осознал, какой роковой вред наносит бедным малюткам, как расстраивает все их здоровые смертонавыки этим своим отвратительным взрывом эмоций? Как будто смерть что-то ужасное. К как будто из-за какой-то одной человеческой особи нужно рыдать. У детей могут возникнуть самые пагубные представления о смерти, могут укорениться совершенно неверные, крайне антиобщественные рефлексы и реакции. Подойдя вплотную к дикарю, она тронула его за плечо. «Нельзя ли вести себя прилично?» Негромко, но сердито сказала она. Но тут, оглянувшись, увидела, что игровой круг распадается, что полдесятка близнецов уже поднялось на ноги и направляется к дикарю. Еще минута и... Нет, этим рисковать нельзя. Смертовоспитание всей группы может быть отброшено назад на 6-7 месяцев. Она поспешила к своим питомцам, оказавшимся под такой угрозой. «А кому дать шоколадное пирожное?» — спросила она громко и задорно. «Мне!» — хором заорала вся группа Бакановского. И тут же кровать номер 20 была позабыта. «О, боже, боже, боже!» — твердил мысленно дикарь. В сумятице горя и раскаяния, наполнявшей его мозг, одно лишь четкое осталось — это слово. «Боже!» — прошептал он. «Боже!» «Что это он бормочет?» — звонко раздался рядом голосок среди трелей супермузыки. Сильно вздрогнув, дикарь отнял руки от лица, обернулся. Пятеро одетых в хаки близнецов, в правой руке у всех недоеденное пирожное и одинаковые лица по-разному измазаны шоколадным кремом, стояли рядком и таращились на него, как мопсы. Он повернулся к ним, они дружно и весело оскалили зубки. Один ткнул в Линду недоеденным пирожным. «Умерла уже?» — спросил он. Дикарь молча поглядел на них. Молча встал, молча и медленно пошел к дверям. «Умерла уже?» — повторил любознательный близнец, семеня у дикаря под локтем. Дикарь покосился на него и по-прежнему молча оттолкнул прочь. Близнец упал на пол и моментально заревел. Дикарь даже не оглянулся.